«Так значит, вы давно не встречались с сестрою?» — спросил Гаврил Иванович. «Да-да, понимаю, будем откровенны, Евдокия Елизаровна. Никакой семейной жизни у меня не получилось с вашей сестрой, не вышло, не моя в том вина. Она жила фантазиями и воображаемой жизнью, но не той, какая была на самом деле. Фактически она была попросту больная, хотя я не мог тому поверить. После психиатрической больницы надо было бы оставить в покое хотя бы года на два, но проклятое наше время, ни покоя, ни передышки, сейчас она учительствует в Белой Елане». Пророк Моисей взмыли в рыжего Вельзевула, во второй половине дня приехал в Минусинск и, не теряя времени, поспешил в сад доктора Гривы на Тагарский остров, поставив жеребца на выстойку у знакомого мужика на набережной. Пророк явился в ограду как раз в тот момент, когда доктор Грива показывал гостям оранжерею, угощал свеженькими прямо с грядки огурчиками, а потом повел всех к своим подземным владениям, где у него хранились в каменных подвалах овощи и фрукты, наливки и даже облепиховое масло, которое доктор Грива выдавал за собственное открытие, хотя именно этим маслом пользовались много веков назад фараоны. Пророк Моисей шел навстречу гостям распахнутой накидки вроде шабура, в длинной холщовой рубахе, чернобородый, рыжеголовый, что вширь, что ввысь, матушки-светушки, и деревянный крест болтался на груди. Все гости и сам доктор Грива замерли в недоумении, наблюдая за пещерным жителем, мнущим снег размашистыми шагами, с палкой чуть поменьше оглобли. Кто он и откуда, никто понятия не имел. Незваный гость устремился к почтенному господину в драповом пальто с бобровым воротником шалью, усмотрев в нем хозяина. «Истинно глаголю, многое лето хозяину сей земли!» Обладатель бобрового воротника доктор Прутов развел руками. «Но я здесь не хозяин, извините!» Пещерный житель вывернулся, али неведомо, кто у хозяина в чести пребывает, добро хозяина, благодать хозяина на себе тот час носит имя мое, пророк Моисей, незван на пир сей, слово несут тайного собеседования со хозяином, доктором Гривой, со Белой Елани из тайги, только что примчался». Коня запалил, а вам скажу, люди, прозрейте, движется, движется к нашему уезду праведное казачье войско, возрадуемся и власть свою твердим на земле сей. Али не ждете праведное войско, доколе терпеть будете большаков, сынов нечистого, али ждете, когда вас всех в тюрьму прячут? Знатные гости потерянно потупились. Доктор Грива ничуть не обрадовался явлению пророка Моисея. Экое чудище! Будет трубить в застолье, как сахатый в лесу, заглушит всех и выставит на посмешище. «Так значит, пророк Моисей, — поинтересовался доктор Грива, — не имею чести быть знакомым с вами, а позвольте, как вы стали пророком, самовнушением или миропомазаны?» «Шизофреник», — сказал доктор Прутов. «Ярко выраженный параноик», — уточнил доктор Прейс. Пророк, набычившись, разглядывая маленького человечка, туго соображал, неужели это и есть сам хозяин. «О, Создатель!» — рявкнул он с досады, что промахнулся. «Много птиц, поющих и летающих по пустыне сей хладной. Птичье житие даровано Создателем, пророком, которые слово Господне не в суе держат, а в люд несут». Маленький доктор Грива сухо урезал. «Ну, я земной житель, земной. Птичье житие не моя стихия. Вам виднее, пророк. Я лично неверующий, атеист. Антон Францевич, угостите пророка огурцами.